Глава первая. Неожиданное пополнение. Первым делом я озаботился организацией теплой, а по возможности горячей ванны. Озноб прошиб мою тушку в сырых и холодных лабиринтах древних катакомб до самых костей. И мне просто требуется такая вот водная реанимация. Артур ушел вперед, прихватив сверток с трофеями из катакомб, так и не удосужившись поругаться. Хотя я придерживаюсь мнения, что ему попросту не положены такие эмоции. То, что этот мистический человек-маг, или даже рунный магистр, я не сомневаюсь, с самого начала знакомства. Его полет на подоконник больничной палаты и обратно лишь утвердил меня в отношении его вероятного статуса. Я осмотрел коридор и, проверяя, подергал за ручки все попавшиеся по пути двери, прежде чем войти в нашу маленькую комнатку с сейфом, моей кроватью и уютным местом для отдыха, например, чаепития. Ничего отдаленно похожего на санузел не обнаружил, даже нет никакого намека. Опечалился, что вполне понятно и соответствует моему родившемуся отвратительному настроению. Повезло, что незнакомые посетители находятся в торговом зале, иначе впечатление от первой встречи я обязательно бы испортил. Артур с невозмутимым видом повернулся, когда я вошел, и застал его за укладкой моей законной добычи, за надежную дверь под серьезный замок сейфа. Выражая крайнее безразличие к случившемуся произволу с моей стороны, вызванному исчезновением в катакомбах, хозяин антикварной лавки взглянул на часы. «Время завтрака!» — он односложно озвучил вывод наблюдения за временем. «Надеюсь, что все помыли руки с лапами». Фраза о пище пробудила рыжего демона с усами в моем кармане. Таракашка зашевелился и после некоторых усилий выбрался, проскочил по одежде и мебели, оказавшись в итоге на столе, среди чашек и тарелок с нехитрой снедью. Благо, что делал он это молча. Мне надоело поведение хозяина, тем более, что действовал я в сложившейся обстановке правильно. Посему кровь начала закипать в моих жилах от негодования и непонимания его реакции. Ничего же не случилось непоправимого, по большому счету. «Слушай, Артур, я решил первым начать диалог. Ну, что ты в самом деле раздуваешь проблему на ровном месте?» Мне надоело смотреть на его кислое выражение. «Думай, что хочешь, но не было у меня другого выхода». Я попытался прочесть его мысли, автоматически, словно всегда так делаю. «Помощь оказать я был обязан, иначе как потом жить? А твоя хмурая натура и этого понять никак не может». Я в сердцах махнул рукой и опустился в кресло напротив взрослого друга. «Делай, что хочешь». Артур промолчал. Хозяин потрогал вечно горячий самовар и достал еще два чайных прибора. Разместив их на столе, он проверил наличие сахара и меда в розетках. Затем хозяин лавки оценил свежесть сдобы, купленной по пути на работу, и ткнул пальцем Чукчу, сидящего у блюдца и ожидающего начала трапезы, чтобы честно полакомиться крошками. — Чего твоя толкается? — таракашка изогнул усы в двух вопросительных знаках. — Я замерз в этих подвалах, как... Чудик почесал себе бока средней парой лапок, словно руками. — Как снеговик в Антарктике. — А у тебя даже нема обыкновенной ванны. — А у джакузи моя не мечтаю. Рыжий насупился и отодвинулся подальше, на всякий случай. Вообще, он походит на маленького человечка, только количество рук в два раза больше. А так полное сходство. Я даже ловлю себя на том, что распознаю его выражение лица, хоть и продолжаю считать, что так не бывает в нормальной жизни обыкновенных тараканов, которых не задела магия. Тут Артур не выдержал и, наконец-то, среагировал удивлением, возникшим на лице, пусть и мимолетным. Он кашлянул в кулак и посмотрел на меня и таракана. «Я уже в который раз слышу про ванную, но не пойму, что конкретно тебе нужно». Хозяин антикварной лавки запросто так сменил тему разговора. «У меня есть нормальный таз, и воду горячую обеспечить не проблема, но ты ищешь нечто другое, я правильно понимаю?» От неожиданности такого вступления я поперхнулся и представил себя в детском тазике с леечкой и рядом плавающими резиновыми уточками. Посему я просто встал, подошел к сейфу и достал свои письменные принадлежности с тетрадкой. Вырвал один из листков сзади и нарисовал то, что считаю ванной и душем. Протянул Артуру листок и начал наблюдать за его бровями, стремительно поползшими вверх на лоб. «Вот, что я считаю ванной», — высказал я, дав хозяину время ознакомиться с эскизом. «Тут и полежать можно, ножки вытянув, и душ принять стоя, если нет времени нежиться», — добавил я важное пояснение, жмурясь от удовольствия и мечтая. Артур еще раз взглянул на чертеж полезного во всех смыслах изобретения человечества и убрал его в карман. «И как ты собираешься наполнять водой такое непотребство? Хотя...» Кидает на меня оценивающий взгляд. Ему явно пришли в голову мысли о патентах, выписанных на мое имя. «Потом, когда поговоришь с гостями, начертишь мне все в полных подробностях», констатировал друг свое решение. «Не забудь». Я ожидал, что он займется чаем, но мой взрослый друг не прикоснулся к сервизу и самовару, продолжив вдумчиво созерцать таракана, начавшего заметно нервничать под его пристальным взглядом. «Мы кого-нибудь еще ждем, о ком я не знаю?» Я запоздало среагировал на количество чайных приборов и информацию о предстоящей встрече с разговором. «У меня стойкое ощущение, что ты борешься в выборе принятия нужного решения». Артур вышел из задумчивого состояния и встал. «Да, тут такое дело. Но больно уж непростые посетители тебя дожидаются в этот раз. Как я говорил чуть раньше, тебя ожидают пара визитеров, утверждающих, что ты им обрадуешься», — ответил на вопрос хозяин. При этом взгляд его выражал буквально вселенский скепсис. Дерганным движением он поправил пару складок на пиджаке. «Так что считай, что дождались, если ответишь на пару вопросов». «Что ни говори, а выглядит он всегда приятно, даже если возвращаться с дороги. Его костюм впечатляет строгостью и неприметной дороговизной. Даже запонки в манжетах рубашки выполнены из дорогого металла, с рубиновыми или малахитовыми камешками. Я про них помню, но думал, что это обычные посыльные. Напомнил уважаемому хозяину расклад по теме и свое видение. «Хорошо, Артур, я весь во внимании. Я подтвердил готовность отвечать. Спрашивай». Обращение на «ты» он пропустил мимо, хотя я и увидел некую досаду. Однако Артур сам настоял на обычном дружеском общении. И, исходя из этого, не должен делать мне замечания. Да, я согласен, что он слегка злится и старается выглядеть строго. Но мне нет дела до того, чем, по его мнению, мне заниматься стоит или не стоит. «Тебе говорят о чем-нибудь фамилии Татищев и Распутин?» — обескуражил начальным вопросом Артур. Я сразу вспомнил, кто они такие в истории моего мира, и мысленно улыбнулся, но не проявляя веселья в выражении на лице, чтобы не видеть взрослого друга. «Гришка Распутин, вот так поворот. Надеюсь, он не поп? Так и хочется смайлик запулить при этой мысли с улыбающейся рожицей». «Ни о чем. Я решил, что аналогию проводить безответственно. Только не говори, что их принесла какая-то оказия встретиться со мной. Или...» Я прервался, поняв, что нет места шуткам. «Значит, эти господа...» «Эти господа дожидаются тебя в торговом зале», — завершил за меня предложение Артур. «Выбора все равно нет, поэтому я позову их». С этими словами он вышел, чтобы спустя пару минут вернуться в компании двух человек, явно проделавших долгий путь, если судить о состоянии одежды и плащей. Пришлось подниматься на ноги и встречать посетителей стоя, при этом не забывая отвешивать приветственные поклоны. Я терпеливо дождался, пока гости займут места на стульях, любезно предоставленных хозяином. Затем мой друг и хозяин антикварной лавки разлил всем горячего напитка по чашкам. Слава богам, все расселись. Уж больно я набегался за прошедшие сутки. Гости сделали пару глотков, потом чинно попробовали сдобы с медом, и лишь после соблюдения негласной церемонии приветствия и угощения гостей господа отвлеклись, чтобы начать или поддержать ответами разговор. «Итак, как вы мне уже говорили, — начал сам хозяин, — вас привело... Нас привело дело особой важности. Прошу прощения за бестактность, но время — деньги», — перебил продолжением старший седовласый гость. «Я не буду ждать от вас расспросов, посему сразу перейду к делу, если никто не против». Он посмотрел на меня и скосил глаза на таракана, принявшего позу мыслителя на краю блюдца. Таракаша его явно заинтересовал даже больше, чем его хозяин, это я о себе, кстати. И не просто заинтересовал. Да, этот, несомненно, маг моего необычного другана явно побаивается. С чего бы это? Но не отвлекаемся. «Да, пожалуйста», — я ответил вместо Артура. «Боюсь, что моего согласия не требуется, по большому счету. Так что я вздохнул и пожал плечами в безысходности. Смело поясняйте причину вашего появления. Мне вдруг стала очень интересна их история, как, впрочем, и цель визита». Старший гость поклонился, сделав это чинно и с достоинством, однако от меня не ускользнуло его движение под столом. Он ткнул коленом своего молодого спутника, заставив отвлечься от занятия бутербродом. Парень отложил сдобу и виновато оглядел всех присутствующих, прежде чем потупиться под строгим взглядом своего немолодого спутника. «Буду предельно краток и говорить только по делу», — заявил седовласый. «Да-с. Так вот», — он кашлянул. Гость чинно поправил манжет рубашки с красивой запонкой, а я оценил зеленоватый камень, явный изумруд. Ну, это говорит мне о том, что дяденька совсем не беден, раз носит такие украшения в дороге, и не из пугливых, коли и не переживает о тех индивидуумах, которые могут и жаждут их к рукам прибрать, причем не интересуясь мнением самого хозяина украшения. «Имя мое Татищев Николай Федорович», — начал повествование. «Граф, если позволите», — уточнил гость свой титул и поклонился опять же сдержанно. «Этот молодой человек», — он указал рукой на поднявшегося с места товарища, — «Распутин Григорий, мой внук, несмотря на разные фамилии. Правнук, если быть абсолютно точным. Тоже граф и сирота. Потерял отца с матерью в восточных землях, но это другая история, не относящаяся к делу. Я оценил паренька, прикинув, что мы вроде ровесники или близки к этому. Представил этого рыженького в главной роли тех баек о Распутине, что имели ход в моем мире, и еле удержался, чтобы не расцвести в идиотской улыбке. Тем не менее, старый граф принял паузу созерцания по-своему и дал нам с Артуром и тараканом полностью рассмотреть обоих гостей, но уже более осознанно, так сказать, приняв во внимание поступившую информацию об именах и титулах. «Взгляните на это!» Граф достал старую бумагу с картой, в которой я определил очертания отдаленно знакомой местности. Я взял бумаги и посмотрел поближе на надписи и печати, разных мастей. Ничего знакомого среди выцветших монограмм не заметил, хотя сердце дернулось от волнения. Граф Татищев сдержанно ждал моей реакции определенного характера и начинал помаленьку расстраиваться, не видя ожидаемого. «Я что, должен подпрыгнуть от радости?» Моя натура не выдержала. «Может, пропустим спецэффекты реакции и перейдем к более конкретному пояснению?» «Что это?» Я вернул документ. Татищев обессиленно опустился на стул, принял мне бумагу и печально вздохнул. «Я знал, что сразу не будет понятно сути, ведь письмена старый и выполнен в очень старой манере изложения». Он промочил горло под остывшим чаем. «Посему скажу просто. Это ваши владения. Небольшая усадьба на правобережье, некогда принадлежащая знаменитой династии, чьим потомкам, как оказалось, вы являетесь. Землю передали в дар за заслуги моим предкам, исправно служившим под началом лиц, носящих и вашу фамилию. Но с условием...» Он поднял указательный палец для акцента. «Мы обязаны вернуть этот участок в случае появления наследника, что я и делаю». Мне ничего не осталось, кроме как сразу представить всю кучу проблем, упавшую на мою голову. Ну какой из меня землевладелец? Да и восстанавливать там все надо. Потом придется бодаться с местной управой, доказывая, что не жираф, что не имеет заявку на владение переправой. Хотя, если аренду посчитать, то город мне должен, и это по-любому. А следователь Рейнольд Апперкилд из внутренней безопасности Верховного Протектората, он знал о таком оригинальном раскладе с забытым завещанием? Вот я уверен, что нет. Как он среагирует? Тот еще вопросец. Заберет назад титулы и пинком в тюрьму. Выпишет путевку в горы снег подметать или в холодные страны отправить, варежки шить, папуасам. Типа, вот он, самозванец, треклятый, лови его. И ведь поймает? Да вряд ли. Нечего зря себя накручивать. Он сам же, по сути, и заварил эту кашу, со мной связанную. Так что с этой стороны можно не опасаться возможного преследования. Да и сами земли, когда-то пожалованные моей мистической родне, по сути, одно баловство. Или? Чего я так беспокоюсь-то? Пропуская ворох разного рода панических мыслей, я неосознанно сосредоточил внимание на графе Татищеве. Идея родилась на задворках сознания, но воплощение ее пока кажется мне сомнительным. Но все невероятное когда-то становится явью в этом магическом мире. Татищев понял по-своему мой взгляд и взял слово. «Я вижу, как вы смущены открывшимся фактом, но есть выход. Если вашей светлости обременительно, да и вообще не с руки заниматься этим вопросом, как и многими другими, по статусу неположенными...» Уважаемый вельможа встал и поправился, приняв суперофициальный вид. «Я могу предложить свою кандидатуру в качестве поверенного в делах его светлости». В очередной раз за каких-то полчаса он ошарашил меня. «Понимаю, что сейчас в моде иметь иностранцев на этой должности, но ваши предки доверяли моим, если это поможет в принятии решения». «Ну, не знаю, как я выгляжу в глазах присутствующих, однако уверен, что тазом кипятка меня больше поливать не нужно». Я расфокусированно обвел комнату взглядом и зацепился за Распутина, вспоминая, чего конкретно ему от меня надо, так как с дедушкой вроде все более-менее понятно. «Кстати», — тут же нашелся с ответом на неозвученный вопрос граф, «вам наверняка нужен достойный помощник и оруженосец. Возможно, что Григорий справится с любым поручением». «Смущен граф. Явно видит непонимание, написанное на моем лице. «Минутку!» — я прервал графа. «По поводу оруженосца я что-то не очень понял». «Так и есть. Наш гость, вернее, пожилой представитель этой парочки, как-то уж сильно начал нервничать. Ему что, так важно мое согласие? Офигеть и не встать!» «Ну как же, князь!» — развел руками Артур, беря слово. «Вы вроде призывного возраста, так что послужить хотя бы год вам придется. Разумеется, не в солдатском чине, но все же», — услышал я пояснение. «Ну, если, конечно, не поступите в Академию боевых рун, где положена отсрочка». Я сник. «Еще и армия. Где она, где я? Вот же подставил меня хитрый следак. Сука!» День явно не задался и продолжает рушить на меня весь мир. Служить, конечно, это почетная обязанность, но этому миру я точно ничего не должен. Но раз типа я дворянин, а ведь, как я понял, это звание многому обязывает. Еще раз «сука!» развели как кролика, встречу урою гада. «Поживешь спокойно под прикрытием, будешь личиной знатного отпрыска, как пел-то сладко. А тут армия, и минуточку, война идет, между прочим, не прекращающаяся столетиями. С представителем противоборствующей стороны я имел счастье лично столкнуться. Еле выжил, и если бы не Чукча, то схарчили бы меня точно, как пить дать». Как понял, от армии не отвертеться. Отмазаться, как в моем мире, не получится. Не поймут, однако. Раз армия, то типа помощник-оруженосец. Он же явно не помешает. Да и с другой стороны, иметь официального представителя, поверенного в делах, это круто. Тем более целого графа. Как, впрочем, и обзавестись знатным слугой-оруженосцем, пропади оно все пропадом. «А разве графья служат?» «А почему нет, если кто-то выше их по рангу, титулу и статусу? Служат же они императору!» «Все, надоело мне получать оплюхи от этой жизни!» «Так, я все понял», — поднял я руки в жесте сдающегося на милость. «Проблемами, связанными с этими бумагами, собираетесь заняться вы лично». Молчаливый кивок в подтверждение моих слов со стороны графа. «Как я понял, ничего строить и восстанавливать мы сейчас не сможем». И снова кивок, и тоже молчаливый. Правда, в этот раз улыбка отразилась на лице у старого графа. Явно ему моя оговорка понравилась насчет «мы». Неосторожно мною оброненная. «Хорошая реакция. Ничего не скажешь». «Я, в принципе, согласен. Мне просто надоели умственные истязания. Но попрошу все-таки ставить меня, по возможности, в известность относительно ваших, теперь уже наших, совместных решений, связанных с обустройством земель». Честно сказать, я так и не понял, вернее, не принял до конца тот факт, что у меня теперь есть управляющий, поверенный, может, даже дворецкий, хотя как такового поместья еще нет. Тем более, граф, если вас самих не смущат сей факт, то, пожалуй, закончим. Надеюсь, что мои решения всех устраивают. Опять молчаливый кивок со стороны графа. Кушайте, определяйтесь с постоем, а я исчезаю, слишком много дел. На этом я вскочил и выбежал из комнатки, оставив озадаченных собеседников и таракана. Они даже среагировать не успели должным образом, наверняка рассчитывая меня уговаривать или воздействовать иными способами убеждения. Да и будь что будет. Я сунул руку в карман ветровки и нащупал послание от Голицыных. С Трубецкими все ясно, они выполнили все условия. Заплатили и купили абонемент на просмотр поединков магов в закрытом академическом полигоне. Так что можно и в управу наведаться, или где тут заявы забирают. А язык мне на что? Там на месте. И осведомлюсь у уважаемых городских глав, где следователи обитают. А вот Голицыны мне обещали дать доступ в библиотеку, снять домик или квартирку с полным пансионом, плюс выдать артефакт из хранилища, который крут настолько, что им даром не надобен. С этими магическими вещами нужно обращаться аккуратно, ведь я помню про испепеление артефакта следователя Рейнолда, и повторов мне неохота. Так, ладно, я отлип от двери, который подпирал спиной все время, пока находился в раздумье, и решил заняться физическим трудом. Как утверждают большие умы, труд помогает разложить по полочкам все мысли и выработать правильный вектор действий. Этих гребаных мыслей у меня хоть отбавляй, и субботнее утро, как, впрочем, и день, обещают стать насыщенными. Ну, а если принять во внимание богатое на события начало дня, то применить характеристику «чересчур» вполне оправданно. К Гроху нужно наведаться и обозначить ближайшие планы реконструкции его заведения. Согласно новому веянию, по пути планирую заскочить в пошивочную мастерскую и расплатиться с мастером, что снял выкройки из моих джинс и ветровки. Нужно справить одежду, как тут любят выражаться местные. Я проверил кармашек на джинсах, где под замком молнии лежат еще денежки. Золотой червонец с мелочью, хотя по здешнему ценообразованию такая мелочевка тянет на нормальное состояние для некоторых граждан определенных слоев среди обывателей. Выйдя коридором к двери заднего входа, я остановился, вспоминая, куда хозяин складировал доставленные из плотницкой мастерской заготовки, заказанные мной для возведения спортивной площадки, приближенной к монашеской тибетского стиля. Ну, или того, какой получится. Ну, мне без разницы. Главное, чтобы пользу приносило. Иначе захерею без тренировок. Однозначно. Требуется собрать все макивары, установки для имитации боя с вооруженным противником, крутящийся манекен Винчун поставить для отработки ударной техники. Я вспомнил про сарайчик, в котором ранее обнаружил инструменты, столярные и слесарные, и решительно вышел во двор, выбрав направление к этому повсеместно распространенному у здешних обывателей строению. Естественно, что все заготовки я обнаружил именно в его просторных недрах. Турники и прочие приспособления я решил собирать под открытым небом, а вот крутящийся манекен Винчун счел целесообразным установить тут, прямо в сарае. Вооружившись памятью, я принялся за самое важное на данном этапе строительства, а именно разбирать заготовки на комплекты. «Не помешаю, ваша светлость!» — раздался за спиной вопрос от Григория. Мне резануло нервы его обращение, но не привык я к такому, хотя до сих пор не разобрался, хорошо это или плохо. «Оставь официоз, всяк сюда входящий!» — ответил я шуткой, обратив ее в тезис. «Короче, мне неприятна такая официальность в общении». Решил расставить все точки одним разговором. «Если хочешь остаться со мной, то соблюдай простое правило. В среде друзей обращайся ко мне нормально, без этих галатных выкрутасов с титулованием. Понял?» Григорий отреагировал улыбкой, явно говорящей о его согласии. Даже не стал привередничать и оправдываться, мол, ты же вроде как хозяин получаешься, а я верный слуга, ну и так далее. И в том же духе. Договорились. А, кстати, что это за дрова? Он взял в руки одну из полированных реек, будущую ступеньку шведской лесенки. Лестница к силе. Я ухмыльнулся и взял кривую заготовку, что должна имитировать ногу на крутящемся тренажере. Распутин аккуратно положил рейку на место и принялся вытаскивать из кучи такие же. Показав мне, что прекрасно понял задачу по сортировке. Смышленый. Да нет, просто умный парнишка, хоть и выглядит стрёмно, точнее весело или нелепо с рыжей шевелюрой. Молоток. Я выдал похвалу, как умею. Продолжай в том же духе. А это что за рогатина? Распутин вынул кривую заготовку будущей ноги манекена. Куда такую кривую вставишь? Я посмотрел на этого любознательного и приготовился к массе вопросов в процессе строительства. Эта штука будет пытаться тебя долбануть промежду... Блин, что я несу? Это имитатор ответных ударов по голени и бедрам, чтобы не расслаблялся. Увидеть, что в голове у Григория пазл не складывается, особого труда не составило. Пришлось остановить его новый вопрос, приложив к губам указательный палец. Чш. Просто пока не отвлекай расспросами. Я понял, что нужно расшифровать парню причину своей неразговорчивости. Гриш, все ты поймешь и попробуешь. Синяков обещаю много, так как обучение твое, коли захочешь, продлится долго и, по первости, будет безуспешным. Тут я вспомнил свои первые уроки общения с крутящимся манекеном и мысленно улыбнулся. Сейчас же мне нужно сосредоточиться и рассортировать все это. Я обозначил рукой фронт работ. Надеюсь, что ты уяснил этот моментик. Мы продолжили работу, которая пошла заметно веселее, и уже скоро я собрал и положил на пол ось первого приспособления. Тут же замешкался, так как бревно с дырками под имитаторы ног и рук со сквозным отверстием во всю длину сделано из тяжелого сорта дерева. Без помощи собрать основу никак не получится. Даже для двоих этот этап строительства представляет серьезную проблему. Дверь сарая осталась открытой, и посему я не заметил появления Тимки. Оказалось, что парень давно наблюдает за нашими потугами. «Феликс, барин!» — он отвлек нас, заставив Григория вздрогнуть. «Ты хоть и большой, но глупо поступаешь. Ну вот, прям как без друзей вовсе», — заявил предводитель в атаке беспризорников. «Не мог послание дать. Я тебе столько помощников нагоню, что проталкиваться нужно будет на всем участке». Распутин по-своему воспринял монолог моего друга. «Как смеешь ты, рванина подзаборная, так обращаться к князю!» — свирепо проскрежетал зубами мой новый товарищ. «Учить тебя буду!» При этом Гришка недвусмысленно взял в руки деревяшку и двинулся по направлению к совершенно никак не отреагировавшему на замечание Тимохи. Этот предводитель мелких команчей, вместо того, чтобы как-то дать заднюю, вынул веревку с кожаным мешочком, положил туда камень и начал раскручивать орудие. В том, что я впервые в жизни увидел настоящую прощу в работе, сомнения не возникло. «А ну-ка стоять!» — мне пришлось заорать почти во всю глотку. «Стоп!» — я сказал. Надавил еще раз, не видя изменения в ситуации. «Еще раз, твоя мать, позволите себе делать то, что не оговорили со мной, то уволю всех нахрен!» Эти слова я адресовал молодому Распутину, по большей части. «Рты закрыли, оружие положили. Тимка, голова твоя умная, дай глянуть твое оружие». Мне пришла в голову правильная мысль резко сменить тему, чтобы не создавать неприятного акцента. «Всегда хотел запулить булдыган из такого. Научишь?» Я требовательно протянул руку. Мой беспризорный друг никак не отреагировал, но вращение проще остановил, косо глядя на такого же распетушившегося Григория. «Не, я сделал безразличное выражение и убрал руки за спину. Но если вам приспичило поскубаться так заради знакомства, я встал между ними, то давайте. И помните, что после гребете от меня оба». Вон там, за дверью, я указал кивком на выход. Там есть пара клякс из расплавленного металла. Это я посуду мыл. Так что представьте, что будет, если я ее не мыть буду, а чистить. Эта угроза подействовала, и ребята перестали открыто готовиться к конфронтации с применением подручного вооружения. Тимка свернул свои орудия и протянул мне, а граф Распутин положил аккуратно палку. — А че он первый лезет в неположенное? Коль я тут у тебя и разговариваю, знать имею какое-то право, мозги-то можно включать? — выдал главарь бродячих малолеток. — Я чай не испугливого десятка. — Ну, коль он тоже твой, то тогда прощаю, — заявил Тимка важно, а я чуть не выдал своего настроения, едва не расхохотавшись. — Держи, Феликс. Он сунул мне прощу вместе с камнем. Тут просто все. Вращаешь, подкручиваешь и хлестким движением отправляешь каменюку, куда пожелаешь. Обалденное объяснение по эксплуатации носимого вооружения. Я пробубнил свое мнение на произнесенные слова инструкции. Прямо ясность внес, предельную. У меня точно получится. Теперь-то нет и толики сомнения. Я вышел из сарая и прикинул, куда буду отправлять камень. Внимательно осмотрел все приметные местечки заднего двора. Естественно, что за мишень сошло ведро на бортике колодца, как наиболее яркое и достаточно крупное. «Барин!» — мою сосредоточенность перебил Тимка. «Ты, главное, расслабленно все исполняй!» — выдал пацан крайнее напутствие и потихоньку отошел на приличное расстояние. Я отреагировал кивком, а сам заподозрил, что не так все просто с этим безупречным оружием. Ох, а не построить ли мне руну? Ну, так, на всякий случай. Но какую? Помывочную? Так, я представил свою тетрадку и шестиугольник. Там каждая стихия помещалась мной в определенный угол построения и фиксировалась, типа запечатывалась в малый шестигранник. Затем к четырем стихиям — воздуху, земле, огню и воде — я мысленно добавлял ту, что сокрыта в человеке. Не знаю, как она правильно называется, и, перемещая ее, усиливал определенную стихию. Ага, ну так как-то. Я почесал затылок под внимательными взглядами пацанов. А если рядом с руной душевной стихии поставить любую из четырех дополнительно на выбор, что тогда получится? А к выбранной руне, например, к земле, приплюсую остальные три и ее же земную усилю внутренней энергией. Продублировав землю, я основательно направлю все построение к нужной, многократно усиленной стихии. И земля тогда в этой запутанной системе станет самой основной. И... Хм, я мысленно хмыкнул, и получится черт знает что. Много мыслей. А в центре-то что? Думая над этим сложным геометрическим построением с кучей переменных, я неосознанно представил камень, заряженный в мешочек прощи. При этом я потихоньку раскручивал оружие, и когда отвлекся от мысли о тетрадке с изысканиями, то было уже поздно. Выполнение хлесткого посыла вращающегося оружия я исполнил на отлично. И тут... Шарах! Мать твою за непонятное! Бабах! В моей башне прогремело, а вдали вспыхнуло. В затылок что-то долбануло с такой силой, что я инстинктивно придержал свои глазки, опасаясь, чтобы не выпали. Нехилая отдача у рунного построения. Насадные орудия нервно курят, плюясь и плавясь от зависти. Я что, снова впечатался куда-то? Сквозь летающие звездочки я увидел землю, резко изменившую ось наклона и ударившую по переносице. Оттолкнувшись от почвы совершенно автоматически, Ей, встав на локтях, я успел посмотреть в сторону цели. Да, ну что же, ну, вроде попадание можно считать свершившимся. «А где бабуля?» — вспомнилась фраза из известной комедии про троих неудачливых имитаторов ограбления. В исполнении Вицина. Колодезной кладки я не увидел. В дыму и тлеющих деревяшках посреди валунов бывшей кладки, некогда красивого строения, стоит ведро. Малин, чтоб его. Вот почему я мишень не передвинул? Этот треклятый ноу-хау, растудить его за ногу, примененное по безобидному ведерку, а все равно, что использование атомной бомбы против папуасов с копьями и перьями, вместо всякой там одежды. Звук открывающейся двери дома, оказавшегося уже сбоку, я почти не слышал, как и не видел бегущего Артура с графом Татищева. Да просто больше некому. «Феликс!» Я услышал затихающий крик, который удалялся все дальше и дальше. «Писец! Походу, я снова где-то накосячил!» Такая была крайняя, посетившая меня мысль, прежде чем сознание полностью отказалось сотрудничать с моими мозгами. «Темнота!»